Когда он спустился по лестнице с белым, без запаха одеялом под мышкой, он почувствовал, что диван, на который прилег наследник, стол красного дерева, за которым он проработал столько лет, белые листы бумаги, окна, все вокруг хрупкое и нереальное, как в детских игрушечных домиках. Укрывая наследника, он увидел, что его небритая два дня борода поседела. Около больного лежали белые таблетки и стоял стакан, наполовину наполненный водой. Наследник продиктовал с дивана. «Вчера ночью во сне я видел свою мать. Она ждала меня в грустном темном лесу далекой страны. Она лила воду из огромного красного кувшина, и вода была густая, как боза. Я понял, что существует до сих пор только потому, что всю жизнь упорно стремлюсь быть самим собой». Писец записал: «Наследник Осман Джалаль-Эддин Эфенди прожил всю жизнь в ожидании тишины внутри себя, необходимы, чтобы услышать собственный голос и собственные истории». Наследник с перерывами диктовал: «Чтобы ждать безмолвия, пусть в Стамбуле часы не останавливаются. Глядя во сне на часы...» Писец закончил это предложение. Он думал, что рассказывает истории других. Наступило молчание. Наследник нарушил его. «Я завидую только камням безлюдных пустынь и скалам в горах, на которые не ступала нога человека, потому что только они могут быть самими собой. Когда я во сне бродил в саду моей памяти, ничего, ничего», — аккуратно записал писец. Наступило долгое, очень долгое молчание. Писец встал из-за стола, подошел к дивану, на котором лежал наследник, внимательно посмотрел на господина и вернулся к столу. Он записал: «Наследник Осман Джалаль-Эддин Эфенди продиктовал это предложение, скончался. Это произошло 7 числа месяца Шабана, 8 месяц лунного календаря 1321 года, год хиджры, мусульманского летоисчисления, соответствует 1929 году христианского летоисчисления. В четверг в охотничьем дворце на вершине холма Тешвикия. А через 20 лет тем же почерком писец приписал: через 7 лет на трон, которого не дождался наследник Осман Джалаль-Эддин Эфенди, сел его брат Мехмед Решат Эфенди, тот самый, которому в детстве дал подзатыльник. И Османская империя, вступившая во время его правления в большую войну, рухнула». Тетрадь Джалалю Салиху принес родственник писца, а эту статью мы нашли в бумагах нашего сотрудника после его смерти. «Но это же я написал!» «Вы читающие, вы все еще живущие! Это и написал я, давно идущий по стране теней». Эдгар По. «Да, я — это я», — подумал Галиб, закончив рассказ о наследнике. «Да, я — это я». Он рассказал англичанам историю и не сомневался, что был самим собой, довольный, что в конце концов желаемое все-таки свершилось. Он заторопился в дом Шекрикальп. сесть за стол Джиляля и писать новые статьи.